Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня мы представим вам 15-й урок. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Вместе с Сакурой и Родриго она отправилась в книжный магазин в Синдзюку. Поезд, в котором они едут, скоро прибудет на конечную станцию – Синдзюку. Послушаем диалог 15-го урока. Ключевое выражение сегодня – «Нете имас» – «Они спят». Разберем диалог. Сакура говорит. Следующая станция Синдзюку. Цуги означает следующее. Ва – тематическая частица. Синдзюку-эки – станция Синдзюку, где «эки» переводится как «станция». Дес – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Са – оримашо. Ну, выходим. Са – это междометие, которое употребляется, когда вы обращаетесь к другим, предлагая им или побуждая их что-нибудь сделать. Оримашо переводится как «выходим». В данном случае имеется в виду, что выходить надо всем вместе. Глагол «выходить» по-японски «оримас». Меняя глагольное окончание «мас» на «масё», вы обращаетесь к кому-либо с предложением. Евгения, а если мне захочется с вами куда-нибудь пойти, я должен поменять окончание в глаголе «идти» «икимас» и сказать «икимасё»? Правильно. Но надо быть осторожным. Вы можете так сказать, если уверены, что в конкретной ситуации ваш собеседник не откажется. Иначе такое выражение может прозвучать чересчур обязывающе. И как же обратиться с просьбой правильно в случае, если нет уверенности, согласится собеседник или нет? В таком случае нужно употребить окончание «масенка» вместо «масё». Мы выучили «масенка» в 13-м уроке. «Икимасенка? Не пойти ли?» Такое предложение прозвучит вежливо. Возвращаясь к диалогу, кажется, Родриго чем-то обеспокоен. Аре? Ано-хито-тачи нете-имас. Смотрите, те люди спят. Да, в Японии можно часто увидеть людей, спящих в вагоне поезда. Аре – это междометие, которое употребляется, когда люди удивлены или что-то у них вызывает подозрение. Ано-хито-тачи – те люди. Эта конструкция состоит из указательного местоимения «ано» – тот, та или те, а также слова «хито-тачи» – люди. «Хито-тачи» – это форма множественного числа имени существительного «хито» – человек. Разве мы не говорили в одном из уроков, что в японском языке форма имен существительных во множественном и единственном числе одинакова? По-моему, было именно так. Верно, говорили. Но если мы добавляем «тач» после имени существительного или местоимения, подразумевающего одушевленный предмет, можно образовать форму множественного числа. Поясню на примере «ватаси». Местоимение «я». Если мы добавим к нему суффикс «тач», получится «ватаситач», что означает «мы». Теперь все понятно. «Нетеимас» – «спят» или «они спят». Это сегодняшнее ключевое выражение. Чтобы составить это предложение, надо сначала глагол «немас» – «спать» поставить в форму с окончанием «те» – «нете», и затем добавить «имас». То есть… Если вы добавляете «имас» к форме глагола с окончанием «т», вы утверждаете, что действие продолжается в настоящем времени. И как же сказать по-японски «я сейчас ем»? Смотрите, Михаил, «еда» или «пища» по-японски будет «гохан». «Есть» или «кушать» – «табемас». Нужно также добавить показатель винительного падежа «о». И при этом употребить форму глагола с окончанием «т». Сейчас попробуем. Меняю форму глагола «табемас» – «есть» на «табете» и добавляю к ней «имас». Получается «гохан о табете имас», так? Верно. «Гохан о табете имас». Далее в нашем диалоге Анна выражает удивление. «Дайджобу кана?» «Все ли в порядке?» «Дайджобу» переводится как «все в порядке». В японском языке это имя прилагательное со значением «безопасный» или «спокойный». Частица «кана» употребляется, когда вы задаете вопрос самому себе. В данном случае Анна выражает свою обеспокоенность в вопросительной форме. Сакура отвечает. Дайджобу, дайджобу. Все в порядке. Сакура произносит дайджобу дважды, чтобы подчеркнуть, что все на самом деле в порядке. Хора, окита. Смотрите, они проснулись. Хора, смотрите. Это восклицание для привлечения внимания. Окита, проснуться. Та форма глагола «окимас» – «просыпаться». Она указывает на то, что этот глагол совершенного вида, что люди только что проснулись. Глагол «окита» с окончанием «та» употребляют в неформальной беседе. Его полная форма – «окимасита». Это хорошо, что они проснулись. Не знаю почему, но мне и самому удается просыпаться как раз на нужной станции, когда надо выходить. Честно, такое случалось уже несколько раз. Хотя я не могу сказать, что часто пользуюсь метро в Токио. Мое основное средство передвижения по японской столице – это велосипед. Какой вы молодец! А мне понадобилось несколько лет, чтобы научиться спать в японском метро. Но сейчас я тоже умею просыпаться на нужной станции. Еще раз послушаем диалог 15-го урока. Сегодняшнее ключевое выражение – «нетеймас». Они спят. Наш урок продолжит рубрика «Научи нас, сенсей». Сегодня мы выучили новое прилагательное «дайджобу», которое переводится на русский язык фразой «все в порядке». А что я должен сказать, если не все в порядке? Как образовывать отрицательную форму имен прилагательных в японском языке? Спросим сенсея. Вот что она говорит. В 13-м уроке мы узнали, что японские прилагательные делятся на два вида – и прилагательные, и на прилагательные. Первые оканчиваются на слог «и», например, «атараси» – «новый». Ко вторым добавляется окончание «на», когда они определяют имя существительное. То есть прилагательное «дайджобу» – «все в порядке», которое мы выучили на этом уроке, перед существительным изменится на «дайджобуна». Чтобы образовать отрицательную форму «и» прилагательного, надо заменить слог «и» на «кунай». Таким образом, отрицательная форма прилагательного «атараси» «новый» будет «атарасикунай», «не новый». К «на» прилагательным преобразование отрицательной формы добавляется «деванай». То есть отрицательная форма прилагательного «дайджобу» «все в порядке» будет «дайджобу деванай». «Не в порядке». Замечу, что вы будете звучать более естественно, если заменить «деванай» на «дзянай» и употреблять «дайджобу дзянай». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова». В нем мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Михаил, знаете, что это за звук? Это же храп, да? Да. И слово для него? Гу-гу. Гу-гу описывает человека, который крепко спит. А как насчет этого слова? Сыя-сыя. Ну, представляю себе кого-то, кто тихо спит. Верно. Мы употребляем это слово, когда, например, маленький ребенок спит тихо и спокойно. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «гу-гу» и «сыя-сыя». В конце урока раздел «Твиты Анны». Поезда в Японии очень удобные и ходят строго по расписанию. Но в вагоне нельзя разговаривать по мобильному телефону. Надо быть осторожнее. Надеемся, что вам понравился 15-й урок. Ключевой сегодня была фраза «нетеймас» – «они спят». В следующий раз мы узнаем, что делают в книжном магазине Анна и ее друзья. Ждем вас на нашем уроке!